Глава 17. Чтобы пообедать в спокойной обстановке, они прошли в гриль-ресторан, где днем бывало относительно спокойно. Здесь обедала только семья из Швейцарии, сидевшая в самом центре зала. Отец рассказывал детям какую-то веселую историю, и все смеялись. Даже строгая и молчаливая мама улыбалась, глядя на задорный смех своих детей. «Что вы обо всем этом думаете?» – спросил Дронго. «Неприятная история», – признался комиссар. «С одной стороны, аферист Шакальский, с другой – мошенник Корнейра. Не слишком ли много проходимцев на одно убийство?» «Они слетелись не на убийство, а на большие деньги», – напомнил Дронго. «Кажется, еще Маркс говорил, что если обеспечить 500% прибыли капиталу, он не остановится ни перед какими преступлениями. У меня такое ощущение, что подобные слова актуальны сегодня». «Только не Маркс», — взмолился Брюлей. «Меня и так обвиняют, что я слишком часто высказываю левые взгляды, хотя я всегда голосовал за республиканцев. Даже подлец Корней рассказал, что у меня левые взгляды». «А у меня действительно левые», — отозвался Дронго, «и я никогда этого не стеснялся». Мне кажется, что социальная справедливость необходима не в меньшей мере, чем свобода. Дикая свобода без справедливости превращается в пародию свободы, а желание обеспечить относительную справедливость без свободы делает из государства казарму. Еще никому не удалось сочетать свободу и справедливость. Хотя ради справедливости отмечу, что ваша страна, комиссар, наиболее полно приблизилась к этому идеалу. Может, только скандинавские страны продвинулись чуть дальше. «Потом поговорим о разнице в наших взглядах», — предложил Брюлей. «Давай вернемся к фармеру. Он нам не понравился. Но на этом основании его нельзя считать убийцей. Муж, убивающий свою жену, — это классический сюжет», — заметил Дронго. «Но мотивы... Какие могут быть мотивы у холодного старика, которого интересует в жизни только его бизнес? Вы видели, как он ожил, когда разговор зашел о подписании контракта? Больше ему ничего в жизни не нужно, только деньги и его бизнес. Интересно, сколько у него денег? Если тратить по миллиону в день, то, наверное, хватит на весь остаток его жизни». «Они не могут остановиться», — возразил Брюлей. «Думаешь, только из-за денег? Им важно чувствовать себя в форме, постоянно побеждать, доказывая, что ты еще хищник с зубами и когтями. Он мог убить Сильвию?» «Конечно, мог». «Он мог подбросить патрон в номер своей племянницы?» «Мог», — кивнул Дронго. «Она пришла к нему и сообщила про отъезд Энрико Виллари. Потом она снова пошла к себе, взяла бутылку и спустилась вниз на террасу. У него было много времени, чтобы проникнуть в ее номер и оставить там патрон». «Тогда он остался у нас главным подозреваемым», — нахмурился Брюлей. «Давай раскрутим другую версию. Такой человек не станет стрелять из ревности или из-за обычного семейного скандала. Если он узнал, что она помогала конкурентам, например, рассказала Корнейра об Элоне, при помощи которой хотели сорвать подписание контракта. Можно поспорить. Я все равно не верю, что сам фармер мог рассказать своей молодой жене об Элоне. Он замкнутый человек, никого не пускающий в свое сердце. Зачем ему рассказывать о таких подробностях своей молодой жене? Хотя, погодите, я вспомнил. В первый день, когда я стоял у бассейна, они громко спорили рядом со мной, Кэтрин и Сильвия. И тогда Кэтрин сказала, что лет 20 назад в Лондоне ее дядя хотел отписать часть денег какой-то топ-модели. Кэтрин добавила, что рассказывала об этом своей подруге. «Становится интересно», — комиссар оглянулся по сторонам. «Фармер тоже сказал нам, что об этом случае могла помнить Кэтрин. Ей тогда было чуть больше 30. Ты не знаешь, здесь можно курить?» «Рядом сидят дети», — показал Дронго. «Значит, нельзя». «Единственное, чему я завидую», — признался Брюлей, — «это не курящим людям». «Скажи честно, ты никогда не пытался закурить?» «Ни разу в жизни не выкурил ни одной сигареты», — улыбнулся Дронго. «У меня и отец никогда не курил, и даже мой дед». «Какие счастливые люди!» – пробормотал комиссар. «А мой отец любил трубку и меня к ней приучил. Я уже полвека курю трубку, и меня невозможно от нее оторвать». «Значит, ты слышал, как Кэтрин говорила об этом Сильвии?» «Они вспоминали Лондон, но тогда я еще не знал, что именно случилось в Англии, хотя подсознательно отметил их диалог. Они ругались, и эта фраза была не самой важной». «Нужно поднять Кэтрин и еще раз с ней поговорить», — предложил Брюлей. «Если ее разбудить, она будет в таком состоянии, что ничего нам не скажет», — заметил Дронго. «Нужно подождать, пока она проснется. Между прочим, меня тоже тянет в сон. Я почти не спал этой ночью, а после прыжков с паней Лоной оставаться без здорового сна особенно тяжело». «Неужели ты жалуешься?» «Пока нет, но еще одна такая ночь, и я просто свалюсь. Учтите, что и прошлой ночью я не особенно много спал». «Давай с самого начала. Кто у нас есть среди подозреваемых?» «Первый — это Энрико Виллари, второй — Джеймс Фармер, третий — Илона Томашевская, что бы ты ни говорил, и четвертый — наш адвокат. Или можно еще кого-то включить в этот список?» «У меня получалось 10, признался Дронго. «Хотя ясно, что Кэтрин и ее визажистка могут быть включены лишь условно, а против остальных четверых мужчин у нас ничего нет. Мурашенко, Сарычев, Мануэль Сильва и Шакальский. Последнего я включил бы в ваш список, поменяв его местами с Илоной. Она всего лишь орудие в руках негодяев. Ты уверен, что она не могла выстрелить в Сильвию?» «У нее, возможно, могли быть какие-то мотивы, но их недостаточно для убийства». 10 человек в качестве подозреваемых – это слишком много», – покачал головой комиссар. «Сколько часов тебе нужно, чтобы отдохнуть?» 2 или 3 часа. Отправляйся спать, а я подожду, когда проснется Кэтрин Фармер. Хочу задать ей несколько вопросов». «Вы меня отпускаете?» «Пока не вернется ее муж и не проснется она сама, ты мне не нужен. Какой толк в этих разговорах, если мы все равно топчемся на месте?» «Мне кажется, что вам нужно еще раз поговорить с адвокатом». «И сказать ему, что он мерзавец? Предположим, что все сказанное Шакальским правда». «Ну и что? Я полицейский комиссар, хотя и бывший, и должен опираться только на конкретные факты. В чем вина Корнейра?» Пригласил сюда поляков, которые должны сбивать русским цену. На любой бирже так поступает большинство брокеров. Либо сбивают цену, либо поднимают ее. Ничего наказуемого здесь нет. Свободная страна, свободная цена. Можете торговаться. Попросил привезти с собой Илону. Тоже не очень страшное преступление. Он мог не знать, что она 20 лет назад встречалась с Фармером. И даже если знал, тоже ничего плохого нет. Скажет, что хотел вызвать чувство ностальгии у Фармера. Или сделать ему приятное. Что ты конкретно скажешь адвокату? Что он мерзавец? Так это и так понятно, без фактов. А вот какие обвинения мы ему предъявим? Не хочет заключения контракта между Фармером и Мурашенковым? Я правильно говорю его фамилию? Это тоже нормально. Я думаю, многие не хотят такого контракта. Если вас послушать, то виноватых вообще нет. Кто-то приехал на машине, вошел в здание отеля, убил Сильвии Фармер и уехал. Вы верите в такой вариант? Нет, не верю. На выезде стоят камеры, которые фиксируют появление любой незнакомой машины. Ни один случайный гость не смог бы войти в здание отеля просто так. Значит, незнакомцев просто не было. А были только наши подозреваемые, 10 человек, один из которых убийца, и нам нужно его найти. Лучше ты не ходи спать, а найди этих русских и поговори с ними. Может, они знают подробности контракта, кто может выступать против. Может, они пытались найти посредников и выходили на Сильвию или на Илону. Я не знаю, что еще можно предположить. Но у нас нет конкретных виноватых, кроме Энрико Виллари, у которого был очень большой мотив, из которого мы пока не снимаем подозрений. «Он делал все, чтобы они вернулись позже обычного», — вспомнила Дронго. Кэтрин рассказала мне, что он неожиданно попросил купить ему часы и сам предложил свернуть с трассы, чтобы заехать в Албуфейру. Если он знал про смерть Сильвии, почему он сознательно тянул время и не возвращался в отель? «Ты мне раньше об этом не говорил. Я только сейчас вспомнил, что именно она сказала мне про своего мужа. Он уходил и пытался ее разбудить, но она спала. И потом Кэтрин вчера была в таком состоянии, что могла бормотать еще часа три, и я бы не разобрал все ее слова». «Но эти разобрал», — строго одернул его Брюлей. «Нужно проверить все телефонные звонки его мобильного телефона. Нужно сделать срочный запрос, чтобы узнать, кому и когда он звонил в течение дня. Если ему никто не звонил, и он не звонил никому в отель, значит, единственный вывод из этого факта — Энрико и есть тот самый убийца. Иначе откуда он узнал время и способ совершения преступления? Пока мы доберемся до его мобильного телефона, пройдет несколько недель», — резонно возразил Дронго. «Его мобильный аппарат зарегистрирован в Италии. Будет быстрее и надежнее, если мы проверим все звонки из отеля». «Ему могли позвонить с мобильного аппарата», — возразил комиссар. «Лучше, если мы проверим его телефон». «Конечно, лучше. Но вы успеете до вечера выйти на итальянскую прокуратуру и получить разрешение на просмотр компьютерных данных. Я не уверен, что мы успеем, учитывая сложную бюрократическую процедуру получения таких материалов. Нужно делать запрос либо через Интерпол, либо через португальскую прокуратуру. На это уйдет несколько дней». «Ты даже не представляешь, насколько прав», — вздохнул Брюлей. «Общая Европа нас всех погубит. Пока получим разрешение, пройдет много дней. Давай я позвоню своим друзьям в местную полицию, и мы проверим все телефоны в отеле. А ты найди этих русских бизнесменов и поговори с ними еще раз». «Хорошо». Дронго поднялся и вышел из ресторана, подмигнув детям, продолжавшим улыбаться шуткам своего отца. Дронго подошел к портье и попросил набрать номер телефона комнаты Мурашенкова. Портье, очаровательная молодая женщина, долго держала трубку в руках. «Он не отвечает, сеньор», — сказала она, улыбаясь. «Наберите другой», — предложил Дронго, называя номер Сарычева. И едва они набрали номер телефона, как Сарычев ответил. «Где пропадает Арсений Викторович?» — поинтересовался Дронго. «Я звонил к нему в номер, а у него никто не отвечает». «Я думаю, он пошел к фармеру», — ответил Сарычев. «Мы обедали в ресторане, когда позвонил Джеймс Фармер и попросил Мурашенкова срочно подняться к нему. Я думаю, они вышли, наконец, на заключение предварительного договора. Вы считаете, что фармер готов подписать с вами контракт?» «Конечно», — рассмеялся Сарычев. «Мы даем реальную цену, а наш друг из Варшавы просто блефует. Вы так и не узнали, кого он представляет?» «Боюсь, что никого», — рассмеялся Сарычев. «Обычный посредник. Хочет договориться с обеими сторонами. Есть такой сорт людей, которые, не имея на руках ничего, пытаются договариваться сразу с обеими сторонами. Ищут продавца и покупателя в расчете на некоторый навар с обеих сторон. Он несерьезный человек». «А ваши португальские конкуренты?» «Им вообще наплевать на все. У них конкретная задача – перенести чемпионат в Синтру, чтобы получить свои деньги. Местные бизнесмены в Лиссабоне обещали любые бонусы, если удастся убедить фармера. Но ему больше нравится здесь». Дронго попрощался и положил трубку. Отправившись в гриль-ресторан, он не нашел там комиссара. Очевидно, тот решил начать проверку местных телефонов и сам отправился к менеджеру отеля. Дронго вышел на террасу перед отелем. Было уже половина пятого. Солнце клонилось к закату. У бассейна почти не было людей. Дронго взглянул на часы и вернулся в отель. «Нужно поговорить с Кэтрин», — подумал он. И в этот момент увидел, как она спускается по лестнице. Женщина была в светлом брючном костюме. Несмотря на бурную ночь и свой долгий дневной сон, она выглядела как обычно. Сказывалась работа Луизы и упругость ее собственной кожи или мастерство ее пластических хирургов. «Добрый день или добрый вечер», — улыбнулся Дронго, подходя к ней. «Добрый день», — ответила Кэтрин. Кажется, вчера я сильно перебрала. Большое вам спасибо за помощь. Не представляю, что бы я делала без вас. Мне было приятно проводить вас до номера, — галантно ответил Дронго. Не только, — лукаво улыбнулась она, — вы еще накрыли меня одеялом, принесли подушку, открыли двери балкона. Правда, почему-то не раздели меня и не уложили в мою кровать, но это уже не столь важные детали. «В следующий раз обязательно воспользуюсь вашим советом», — заверил ее Дронго. Она улыбнулась, взяла его за руку. «Идемте в ресторан. Я ужасно проголодалась. Мне сообщили, что Энрико сегодня вернется к нам. Я так без него скучаю. Слава богу, что у его матери все хорошо. Но он не должен был меня бросать ночью даже ради нее. Как вы считаете?» «Я полагаю, что если мужчина любит свою мать, это при всех обстоятельствах должно радовать его женщину. И если мужчина не любит свою мать, это должно всегда настораживать любую женщину. Такой человек не может быть ни хорошим другом, ни порядочным любовником». «Есть некие нравственные градации, по которым определяется человек». «Вы говорите серьезно?» – изумилась она. «Я считала вас современным человеком. Вы прямо как сицилиец или корсиканец. Что вы такое говорите?» «С точки зрения семейных отношений, я человек несовременный», — признался Дронго. «И мне кажется, что вы должны гордиться таким мужчиной, который может сорваться ночью и улететь в другую страну только потому, что его мать тяжело больна». «Вы так думаете?» — она нахмурилась. «Когда он вернется, я ему обязательно расскажу про ваши слова». Они вошли в зал ресторана. К ним поспешил предупредительный метрдотель. «Извините нас, миссис Фармер, но у нас закрыт ресторан, и мы откроемся только на ужин в 19:00. «Я должна остаться голодной?» — спросила актриса. «Ни в коем случае. Метрдотель был сама любезность. Любое блюдо, которое вам понравится, будет приготовлено в течение 10-15 минут. Можете пройти и выбрать любой понравившийся столик. Этот сеньор вместе с вами?» «Да», — оглянулась на Дронго Кэтрин Фармер. «И не нужно горячих блюд. Вы уже обедали?» «Успел», — кивнул Дронго. «Мне лучше принесите чай». «А мне зеленый салат», — улыбнулась она. «Я должна быть в форме и не могу есть много жареного. У вас есть рыба?» «Любая, сеньора. Для вас мы найдем любую рыбу». Метрдотель был вышкален, как и полагалось, ответственному служащему в ресторанах подобного класса. Он хорошо знал, что такие гости делают рекламу любому отелю, любому ресторану. Обычно в пятизвездочных отелях на побережье не остаются звезды первой величины. Если в отелях категории «делюкс» в крупных столицах Европы и Америки еще можно встретить настоящих звезд Голливуда, известных бизнесменов, политиков, но на побережье, даже в самых дорогих отелях, таких гостей практически не бывает. Они предпочитают снимать отдельные виллы и жить своей замкнутой жизнью, пытаясь отгородиться от остальных. Кэтрин и ее спутник уселись за столик, и мгновенно возникшие два официанта уже расставляли вилки и ножи. «Вы будете пить чай?» – удивленно спросила Кэтрин. «Может, немного вина или виски?» «У вас будет болеть голова», – спокойно парировал Дронго. «А я не хочу пить днем. Меня потянет в сон, и, учитывая, что я почти всю ночь не спал, это будет не лучшим выходом для меня». «Интересно, почему вы не спали всю ночь?» Она надула губы, как капризный ребенок. «Хотите, я угадаю? Вы наверняка отправились сначала к нашей очаровательной Польке. У нее такие ноги и такие чувственные глаза. Я права?» «Откуда вы узнали?» – удивился Дронго. «Вы же только сейчас проснулись». «В нашем отеле все новости передаются по воздуху», – рассмеялась Кэтрин. «Посмотрите на меня и угадайте 3 раз, откуда я могла обо всем узнать». «У вас была ваша визажистка», — сразу сказал Дронго. «Она вам и рассказала последние новости». «С вами неинтересно разговаривать. Вы все знаете». Она отмахнулась. «Давайте поедим. Но вечером я закажу аргентинское вино. Здесь есть очень хорошее аргентинское вино. Мы его с вами выпьем. И еще с нами будет Энрико». «Вы его любите?» — понял Дронго. «Да», — кивнула она, — «многие не понимают моей любви, меня осуждают даже близкие. Я знаю его репутацию, знаю его прошлое, но он мне очень нравится, и я ему нравлюсь, это я точно знаю. Все разговоры о том, что ему нужны мои деньги, такая полная чушь. Я и сейчас готова отдать ему любые деньги, и он это знает. Мне нужно, чтобы он был рядом. Вы знаете, какой он заботливый и нежный? У меня таких мужчин никогда не было». «Считается, что мужчина должен быть старше женщины», — пожал плечами Дронго. «Какая глупость!» — отмахнулась она. «Какое значение имеет мой возраст? Если я хочу любить и быть любимой, и если я могу любить, какая разница, сколько нам лет? Это такие глупые условности!» «Вынужден согласиться», — кивнул Дронго. «Могу вас только поздравить. В жизни так мало любви». «Очень мало», — согласилась она. «И вообще, я думаю, что любви и счастья должно быть больше. Наша жизнь состоит из сплошных обманов, предательств, измен, боли, слез». Она замолчала. Дронго не стал ничего расспрашивать и сам попросил принести бутылку лучшего белого вина. Когда им разлили напиток в бокалы, и они чокнулись, она снова лукаво улыбнулась. «А как же ваши принципы?» «Почти не осталось», — улыбнулся в ответ Дронго. Они сидели за столом и говорили обо всем, о чем могут говорить мужчина и женщина, испытывающие друг к другу симпатию и твердо знающие, что больше никогда не увидятся. Такое состояние подразумевало и некоторую степень открытости. За стеклами, выходившими на лужайку и террасу, быстро темнело. Было уже около 6, когда они, наконец, решили подняться. «Скажите, Кэтрин, как давно вы знали свою подругу?» — спросил Дронго к концу их совместного обеда, перешедшего в ужин. «Много лет. Я не думала, что все так получится», — вздохнула Кэтрин. «Так страшно и глупо. Как вы считаете, ваш дядя мог выстрелить в свою жену?» «Никогда», — твердо ответила она. «И знаете почему? Не потому, что он ее так сильно любил. Это был бы нерациональный поступок с его точки зрения, а он никогда не делал нерациональных поступков. У него особый талант бизнесмена, он умеет логически мыслить. Это дается от рождения, как дар Божий. Хотя в отношении бизнесменов мне кажется, что это их проклятие». «Волшебный дар?» — усмехнулся Дронго. «Что?» — не поняла актриса. «Это я о своем, извините». «Наверное, именно вы познакомили Сильвию с вашим дядей?» – спросил Дронго. «Конечно. А до этого я познакомила ее со своей компанией. Сначала с Мануэлем Сильвой, они очень дружили, потом с адвокатом Карнейро и, наконец, с моим дядей. Они познакомились в Майами, когда он однажды прилетел туда с одним известным режиссером. Представляете, как мне было обидно, когда я заметила, что она пытается оттереть меня от Джеймса? Я ведь так радовалась за их счастье!» Она поднялась и царственно кивнула метрдотелю. Тот расцвел от такого внимания актрисы. Они вышли из ресторана, проходя на лужайку. В этот момент словно что-то просвистело мимо них. «Кажется, в нас стреляют!» – испугалась Кэтрин. И в этот момент Дронго услышал крик Сарычева. «Помогите! Помогите мне!» Дронго бросился к бассейну, сбегая по ступенькам. Рядом с дубом лежала брошенная клюшка. Дронго схватил клюшку и побежал к бассейну. «Помогите мне!» – продолжал кричать Сарычев, указывая на бассейн. Рядом с бортиком плавало чье-то тело. Человек лежал лицом вниз, но Дронго сразу понял, кто именно перед ним. «Он утонул!» – крикнул Сарычев. «Его нужно достать и сделать искусственное дыхание!» «Нет», — сказал Дронго, сжимая в руках клюшку и глядя на красные круги, расплывавшиеся вокруг тела человека. Дронго заметил рваную рану на спине, откуда вышла пуля, и теперь не сомневался, отчего этот человек лежал в воде. Он не утонул, он был застрелен. Дронго наклонился, чтобы приглядеться. В воде на самом дне блеснул какой-то предмет. «Вот и наш пистолет», — удовлетворенно подумал Дронго, глядя на оружие, лежавшее на полу. Здесь было достаточно мелко, и пистолет был четко виден. Дронго, не раздумывая, прыгнул в бассейн, наклонился и нащупал пистолет, поднимая его наверх. В этом месте глубина не превышала 1,5 метра. Дронго схватил тело и потащил его к бортику бассейна. Он вылез первым, подтягивая к себе тело убитого. «Что произошло?» – раздался над ним голос Кэтрин. «Уходите», – попросил он, поднимая с помощью Сарычева тело убитого. «Вам лучше не смотреть». «Кто это?» – спросила она. По ее дрогнувшему голосу он понял, что она догадалась. И когда они, наконец, подняли тело погибшего и положили его рядом с бортиком бассейна, она громко закричала. Перед ними лежал убитый Джеймс Фармер. Его застрелили в упор, почти приставив пистолет к его сердцу. Шансов спастись у него не было. Дронго сжал губы и внезапно увидел клюшку, лежавшую рядом с ним. Он подумал о своем и незаметно подтянул к себе эту клюшку.